Глава 105. Пластик, железо и прочее. Контр-адмирал Легат снова распекал подчиненного. К великому сожалению адмирала, распекание теперь проводилось не тет-а-тет, а через радиоэфир. Такое обстоятельство заметно снижало эффект выплескивания вредных эмоций. Ведь что толку орать с экрана? Слушающий вас человек может просто внушить себе, что смотрит не имеющую к нему отношения программу, и не более того. Хотя допустимо и большее – смотреть на багровеющего в виртуальном мониторе начальника, как на знакомого комика. Посему контр-адмиралу вообще не стоило пытаться воспитывать кого-то на расстоянии. Он сам это прекрасно понимал. Можно было ограничиться доведением взыскания или сообщением о назначенном расследовании. И все. Однако не получалось. Черт знает, когда еще то наложенное взыскание скажется на карьере лопуха подчиненного. Когда закончится? Да и доведется ли до конца в теперешней сумятице это самое расследование? И вообще, идет война. Опыт из ошибок и просчетов нужно извлекать и усваивать сейчас, срочным образом. Потом может оказаться вообще поздно. И потому приходилось. Кэптен! «Как вы могли бросить своих товарищей?» – почти страдальчески запрашивал командир соединения Легат. «Я ведь прислал два спрея с пожарными!» – кривил губы Марджори. «Но ведь это уже потом, кэптен, так? Вы могли обойтись без всяких вертикальщиков. Просто заставить своих пожарных добраться до очагов пешком. До вашего героического и страшно умного маневра это делалось запросто. Так или не так?» «Контр-адмирал! Если бы вы видели со стороны, что творилось над вашими модулями, вы бы действовали еще быстрее меня. Но как можно было подумать, что это ядерный взрыв, а? Так решил не только я, адмирал. Опросите находящихся на КП. Бросьте молоть ерунду, кэптен Марджори. Какая мне, да и вам разница, что там подумали остальные? Командир корабля и модуля – вы. Только вы отвечаете за решение». «Но я же человек, контр-адмирал. Я поступаю, как все люди. Было ощущение ядерного взрыва, и вот...» «Что за детство, Марджори? Какое ощущение взрыва? Вы его хоть раз видели, чтобы ощущать?» «Бывает ощущение смерти, адмирал. Ее я тоже никогда не испытывал. И что? Я из высоты мостика никогда не падал, но большой высоты опасаюсь». «Боже правый, кэптен Марджори! Вы же командир авианосца. Вы же должны думать, должны считать. Вы что, не понимаете, что если бы над нами рвануло, до вас бы волна добралась мгновенно? Но есть слабые спецбоеприпасы, контр-адмирал. И к тому же это предварительная готовность после засечки русской лодки». Марджори уже устал объясняться. Ему хотелось отвернуться, но перед тем плюнуть в экран. «Но вы хоть понимаете, что ударная волна при любом атомном подрыве идет со сверхзвуковой скоростью?» «Контр-адмирал, до вашего корабля было целых 1,5 километра. Это достаточно большое расстояние при каких-нибудь 50 килотоннах, правильно?» «Наверное, это было правильно. Но адмиралу Легату все равно оставалось непонятно, как клочья дыма можно принять за атомную вспышку. Теперь ведь никак не получалось имитировать обстановку, в которой принимал решение Марджори. Сейчас, после случившегося, она оставалась полностью неизученной. Возможно, сработало известное из психологии правило, когда толпа делает такое, что человек в отдельности не совершил бы никогда. Толпа глупее отдельной личности. Вполне вероятно, что в случае принятия решения кэптеном Нимитсом он просто оказался исполнителем воли толпы. Но какое это имело значение сейчас? Сейчас они все просто пожинали последствия катастрофы. По телеметрической информации было абсолютно четко, хотя и предварительно, доказано, что на большую линейку абсолютно никто не напал. Правда, у программистов имелись какие-то подозрения, но мало ли что они могут накопать в своих математизированных виртуальных мирах. Если их слушать всегда, то здесь, в реальном мире, произошли настоящие кошмары. Большая боевая линейка уже не существовала как таковая. Но мало того, что произошло с ее деталями-модулями? Авианосец Теодор Рузвельт был выведен из строя полностью. Там еще до сей поры пылали очаговые пожары. Неясно было, чем все кончится. Но то, что он теперь потерян как боевая единица, ясно и без всяких экспертиз. Рубка остров полностью уничтожена. Разрывы палубы, причем в одном месте сквозные, через три палубы вниз. Есть повреждения бортов. Парк самолетов выведен из строя практически весь. Дальше собственный, теперь уже покинутый Авраам Линкольн. Полностью лишен связи и управления. Не способен руководить полетами собственной авиации. Также имеются повреждения палубы во многих местах, хотя явно не такие значительные, как у коллеги. Карл Винсон, теперешний флагман, над островом которого реет адмиральский вымпел. На счастье, С-1000 до него не долетел. Но и он понес серьезный урон от косвенных результатов посадки транспортника. Пострадал от взрывов ракет, а также от инициированных ими взрывов собственных самолетов и слабеньких, сравнительно с доставшимися модулю 2, пожаров. Имеет теоретически устранимые повреждения обеих передних катапульт. Зато боковая однозначно исправна. А дальше? Поскольку все, даже косвенные воздействия посадки транспорта дальше модуля 3 не добрались, то здесь, позади, должна была остаться основная мощь и надежда. Но вот именно тут и проявил себя активист Марджори. Он рванул на своем Нимице задним ходом, как на гоночном автомобиле. Но ведь его авианосец был сцеплен с другим, причем сцеплен крепче, чем обычно. Ведь в результате предшествующего столкновения крепление пришлось чинить уже при соединенных левиафанах. К тому же чинить быстро, ибо ожидалось прибытие злосчастного Гуиина. Естественно, Честер-Нимец не мог утянуть за собой всю связку кораблей. Резким рывком он не сдвинул бы даже соседа, и крепления порвались. Но поскольку они были особо прочны, то... В общем, у Дуайта Эйзенхауэра выдран кусок посадочной палубы. Теперь он не может принимать самолеты сзади. А у пятого модуля, Нимеца, наоборот, оторван к черту кусок передка. Он теперь, так же как Винсон, не способен эксплуатировать авиакрыло в полную силу. Именно по этим причинам сидящий внутри Карла Винсона контр-адмирал Легат и распекал кэптена Марджори. Но с того, похоже, что с гуся вода. «Как идет ремонт, кэптен?» – спросил напоследок несколько выпустивший пар адмирал. «Делаем, что выходит, сэр. Надо напрягаться, кэптен. Стараемся, контр-адмирал. Дуем жилы. Бросьте вы этот дурацкий романтизм, кэптен Марджори», – посоветовал Арчи Легат неизвестно для чего. Вообще-то от злости он хотел кусать локти, а растяпу Марджори он бы собственноручно расстрелял, и рука бы не дрогнула. По крайней мере, он так думал.